Глава четвертая. Дом. Родной дом. Как я уже успел привыкнуть к своему загородному особнячку, постепенно превращавшемуся в настоящую неприступную крепость, военные инженеры работали споро, отрабатывая потраченные на них огромные по местным меркам средства. Выходил на связь и старик с Валесой, и Джерид. Но я уже прикинул, что сегодняшнюю ночь... Вернее, ее остатки проведу в медкапсуле поместья, восстанавливаясь после трудного похода, а заодно изучая очередную базу по пилотированию истребителя. Дел много, и каждая минута на счету, а вот на завтра... Нас встречал фантом хозяйки поместья, а именно фантом прекрасной Билли, а Журик уже мониторил состояние поместья и штудировал очередной отчет от вояк. Малая так пока в себя и не пришла. Пускай в медкапсуле до утра отдохнет. Меддроид Тохи никаких отклонений в ее организме так и не нашел. А идти сразу на операцию по изменению генокода я пока не рискну. Надо, похоже, вначале с доставшейся информацией от Лары разобраться. Да и с Малой поговорить. А надо ли ей это? Хотя я и так знал ее ответ. Но спросить все-таки стоило. Чтобы она сама знала, на что идет и каков должен быть получиться у нас с ней результат. «Остались сутки до выхода нашего корабля из Гипера. Норрис и Динка будут на связи», — напомнил мне Жорик. «Ох ты ж!» Всего 10 суток прошло с того момента, как я номинально отдал коньки, как Кур часто выражался. Всего 10 дней. А произойти успело столько, что вроде как вечность прошла с момента моего необычайного воскрешения. Спасибо медкапсуле Тохи, но пока не эти проблемы меня волнуют. На завтра подъем в 6. В 7 мы должны быть на пути в город. Как и обещал, решаем вопросы в академии и лицее. Заедем в мастерскую и кинь контакт нашему уважаемому клерку. Пора уже поработать над закупкой нейрокомов. «Мы же у вояк хотели ребятам брать!» Не понял уже Жорик ход моих мыслей. «Девочкам нужно выцарапать лучшее!» «Да. И разберись, что там нам дядья Джерида кинули, и что вообще там за новый счет, притом обезличенный, и какой банк теперь у нас с тобой числится будет в спонсорах. По воякам прошерсти базу на складе по закупкам. Что есть у них на продажу? Нужно закрывать кредит. Джерид прав. Тянуть опасно. Доклад в обед. Ночуем завтра на станции. Предупреди Джерида, если захочет пересечься, милости прошу в космос, на орбиту. Но мы ночуем у себя в доке, и без вариантов. Так всех заинтересованных и предупреди». «Так и предупреждать-то и некого», — выдал Искин. «Оба побратима, вне системы, разлетелись по делам. Один вроде навстречу в столицу рванул, его точно пару месяцев не будет. Аким во фронтир намылился, там опять кого-то по нашему следу трясут, так что опять можно ждать пополнения счета», — усмехнулся Искин. «Это хорошее известие», — улыбнулся я в ответ. «Но раз так, то и предупреждать никого не стоит, кроме Джерита. Девчонок тоже в медкапсулы. Подключили те, что поставили нам недавно», — уточнил я. «Обрастаю, однако, личным имуществом». «Да, понял. Но считаю, что траты были все-таки глупые. Можно было таки дождаться, когда запустят в бункере медотсек. У нас там все-таки почти 10 камер». «Время, Жора. Время, да и для ребят, чем больше камер будет у нас, тем проще и быстрее пойдет их переучивание и вообще учеба. А теперь не мешай, я ужинать и спать. Проголодался я, знаешь ли». «Да уж», — пробурчал в ответ Искин. «И неудивительно. Весь полет с девичьих тел не слезал. Сотрешься так». «Погоди, погоди», — усмехнулся я. «Посмотрим, как ты сам запоешь, когда личного андроида получишь». Утро. Крышка белого саркофага с моим пробуждением пошла вверх, выпуская меня на свободу. Но я немного полежу, постепенно приходя в себя. Но не тут-то было. «Хватит валяться, лежебока! В следующий раз буду будить тебя раньше запрошенного срока минут на 10!» Без приветствия влез в мою дрему Журик. «Докладываю, босс!» «И тебе здрасте!» — прошептал я, зевая и подвывая, и одновременно потягиваясь. «Ах, как же хорошо!» Вот только все-таки чувствуется, что я так до конца и не выспался. И учеба, и усвоение знаний в медкапсуле вперемешку с восстановлением — это все-таки неполноценный сон в постели. 6:03 утра! — громыхнул у меня в голове Жора. Твои распоряжения все почти выполнены. Девочки отдыхают в новых медкапсулах. Малую так и не поднимали пока, но по докладу Тохи у нее без изменений все в норме. Ей по учебе ничего не давали. Девочкам, как ты и просил, выставил начальные базы пилотов среднего класса кораблей. Пока уровень скорости усвоения высокий, но и базы маленькие. Сопутствующие направления баз ставить не стал. Им все равно придется изучать все с нуля. Да и, как понимаешь, получение сертификата в ближайшее время им не светит. Да, мы на это и не рассчитывали, особенно наш делец из нейроиндустрии, когда маячит на горизонте деньги, большие деньги, спать точно не намерен. Впихнул мне такие серьезнейшие нейрокомы, похожие фирмы, что и у тебя. Стоимость великовата, но если учесть, сколько нам капнуло на секретный счет от родственников Джерри-то, то и не столь уж много получается. По воякам кидаю тебе файл с моими предложениями из того каталога, что удалось у них раздобыть. Есть кое-что интересное. Джерри тоже вчера где-то фестивалил и был среди ночи в зоне доступа. На твое предложение сегодня пересечь на станции он ответил отказом. «Не может». Загулял или что-то подобное по службе намечается, но сказал выходить с ним на связь в любое время. Я ему заказал еще два дока рядом с нашим. Варианты есть. Он уже дал команду. Результат по этому вопросу будет вечером. И, видя, что под его монотонный голос я вновь стал уплывать в нирвану, спросил. «Так мне продолжать доклад? Или ты поспишь?» Я прислушался к себе. «Нет, спать я точно очень хотел. Но дел и так много. И к тому же пора и прокачкой по методе Норриса заняться. А это, если только малый комплекс, минимум 40 минут у меня займет. А потому подъем. Завтрак засунешь в броневик. Вылет в 7, как и планировали. Я на разминку. Меня не отвлекать». И понеслось. Комплекс, навязанный мне шаманом, вернее, его выполнение, проходило под строгим контролем его фантома. Причем для моего лучшего восприятия фантом в качестве эталона выполнял движение вместе со мной, поправляя меня в те моменты, если я что-то делал неправильно. При этом интонации были еще те, хорошо знакомые мне с момента первых занятий с бешеным шаманом. Как и ожидалось, времени даже обмыться у меня не осталось до вылета. Благо, что-то наподобие походного душа было и в моем броневике. Без 5:07 я в сопровождении Михи уже мчался в сторону города на боевом глейдере. Я уничтожал приготовленный специально для меня завтрак и попутно слушал продолжение доклада Жоры. «Зря не взял. Что малая, что девчонки будут весьма недовольны. Малую, как ты и просил, выведут из сна сразу после нашего отлета. Девчонок только вечером, питание для них и в капсулах налажено. Второй уровень баз закачали, но вот в толк не пойму, где им проходить практические занятия. Инструктора у них нет, сами тренажеры не проблема будут. А вот насчет инструктора...» Я задумался. «Тащить за собой девок в академию? Палево страшное. Да и светить их способностями мне бы не очень хотелось. А если...» «Что по старику? Он пока еще не скидывал список своих собутыльников-подельников?» — спросил я Жору и тут же уточнил. «Может, там среди той толпы есть стоящий пилот? Пускай старый, это, наверное, даже лучше. Нам как раз опытный нужен». «Пока не было ничего, но я сейчас с ним свяжусь», — быстро ответил Искин. «Узнаю. Если что интересное мелькнет, сообщу, а пока дальше пришлю сообщение от транспортной компании. Прибыл андроид, как я понял, но с документами ребятами или что-то намудрили. Пообещали, что с выдачей проблем не будет. Заверили, что поставят груз прямо в поместье, но вечером. Пока растаможка, пока с орбиты снимут». Вновь Жорик какой-то потерянный. «Но ведь обещал поговорить и объяснить причину своей разыгравшейся мигрени, если она, конечно, у Искинов бывает». Словно поняв, о чем я подумал, что, наверное, и произошло на самом деле, быстро произнес, работая на опережение. «Все объяснения вечером. Сейчас времени нет, а разговор предстоит долгий». «Ладно», — согласился я. «А что по нейросети твоей? Она-то у нас где плавает?» Хмык Жорика мне ответом. «Ты не поверишь, «На подходе. Наверное, завтра или послезавтра уже у нас в системе будет почтовый транспорт еще одной компании. Вот в нем и путешествует моя прелесть. Но это уже тоже обсудим вечером, а пока продолжу по сегодняшнему дню». Я откинулся на спинку пилотского кресла и прикрыл глаза. Мельтешение пролетающих под ногами пейзажей мне уже за последнее время успело порядком поднадоесть. Я на сайте Академии потерся немного и много чего интересного успел нагрызть. В системе введен режим военного положения. Чудит местный командующий, но по отзывам он бравый вояка, старый и опытный. Он так без причины караул кричать не будет. Не веришь, а это на самом деле так. Как я понял, ставился вопрос даже о твоем призыве. «Меня?» — удивился я и даже, открыв глаза, поерзал задом по седалищу кресла. «Ого! Однако...» «Я тоже удивлен. Но вроде как закон взял бразды правления в свои руки. Тебе еще и 15 лет нет. И до призывного возраста от 3 до 5 лет. Но это по закону. Вот только звоночек-то тревожный». «У них тут целый флот стоит, а не какая-то там флотилия. На кой я им сдался?» — удивился я. — Флотские с местным командующим обороны системы не очень дружат. А при объявлении войны флот переходит напрямую под его руководство, да и сейчас при этой степени готовности обязан выполнять все его распоряжения и команды. Но на деле все же так. Флот — это отдельная каста в иерархии вояк всей империи. Причем все сплошь аристократы. Ну, почти. Я уже не говорю про его верхушку, что в столице ошивается, а местный флотоводец — идиот, какого поискать еще, к тому же временщик и борс без меры. Видно, в столице у него лапа нехилая, а потому и хамит не по делу, дурак, короче. Вот на требование командования выделить оборонной авиации прикрытие опытных инструкторов ответил отказом. Типа, никто из флотских не намерен терять свои привилегии при переходе в менее престижные виды войск. Вот и встал вопрос, где искать инструкторов, а тут целый лейтенант-командор. Но вот только возрастом не вышел. «Твои выводы?» — спросил я, и что-то у меня так тяжко под ребром заныло, предчувствие большие неприятности. «А что тут говорить, шеф? Приспичит и на закон плюнут, а получишь ты повестку, и плевать всем будет, что лет-то тебе всего ничего». «Отказаться?» — спросил я затравленно. «Если хотим жить в империи, то не стоит. Да и клану, и Памеле поднасрем тогда. А мы разве этого хотим?» — добил меня Искин. «Да уж. Ну и расклад. Приплыли. Все дела на день спланированы. Все по расписанию. Надо все успеть. Везде, где я запланировал, побывать. И главное, проблемы решить, которые уже давно накопились словно ком и готовы сорваться снежной лавиной мне на голову. В академии меня, как и ожидалось, встретили не слишком радостно. Стариков нет. Капитан, начальник моего прошлого потока, переведен в столицу. Общаться, в общем, не с кем. Вот начальник академии был очень учтив и культурен. Разговор с ним вышел очень поучительным. Меня вновь приглашали на службу и не понимали, почему я так упираюсь. Мне в приказном порядке указали на несоответствие моей одежды. Мало ли кто из курсантов посчитает меня гражданским и пинков или подзатыльников надает, а окажется, что бил-то офицера, к тому же почти капитана. Непорядок. Вот и приказали получить военную форму флота и обязательно нацепить на себя знаки различия. Что-то подобное за полчаса до этого разговора произошло и на КПП. Оставив на стоянке глейдер с Михой в его чреве, быстрым шагом направился к воротам академии. К моему удивлению, пройти сразу не удалось. Дежурный сержант незнакомый на мой вопрос ответил весьма грубо. «Но не выгляжу я представительно». Возраст, да и рост с телосложением не тот. Чем-то его начальство пробрало, и теперь парень прямо кидался на всех. Я прождал уже 5 минут, а обо мне как будто забыли. Трудно в такой ситуации удержаться, чтобы не нагрубить, тем более все документы у меня были в порядке. Но, как я понял, вся проблема была в том, что этот идиот в них не желал смотреть. Перед ним был непонятный гражданский, а его и так озадачили командиры, и тратить на меня время он не собирался. «Значит так, сержант. Или вы пропускаете меня, или будете вынуждены вызвать патруль», — произнес я на пределе нервов. «Еще немного, и я бы его точно пристрелил». «Ты, щенок, поговори мне тут. Сказано ждать. Значит, жда...» Вот договорить он уже не успел. Дуло моего игольника смотрело ему точнёхонько в переносицу. А теперь аккуратно берем мои документы, сдерживая бешенство, прошипел я, и проверяем их по базе данных. Если ничего не найдете, то я спокойно уйду, и никто не пострадает. А если обнаружится какая-нибудь информация обо мне, вот тогда и поговорим. Конечно, информация нашлась. И последующие минут 5 я имел сержанта как последнюю проститутку. Это, конечно, образно говоря. У нас субординация и выслуга лет. Это прикол в качестве отступления. Но не задался день у паренька. Ничего. Вроде запомнил меня он хорошо, да и расстались мы с ним вполне как довольны друг другом. Я пообещал никому не рассказывать о его манере несения службы, а он обязался не говорить обо мне своим сослуживцам. Мне такой рекламы точно не надо было. Повезло, что помощников его по несению службы куда-то отправили с поручениями. И вот я на территории Академии. По большому счету, мне еще немного от нее и надо. Всего лишь опытные инструкторы и навороченные тренажеры с возможностью тренировок в составе сильной группы курсантов. Но первым делом пришлось идти к подполковнику. На КПП была установлена потайная камера, кто бы сомневался. И вот я уже в кабинете у подполковника и выслушиваю его лекцию о вреде для таких молодых лейтенантов нарушения психических параметров. Предложили даже вновь пройти обследование у доктора Академии, от чего я очень настойчиво отказался. К этому коновалу я точно попадать не хотел, ни при каких условиях. В итоге зачислили меня в самую сильную группу. Занятия с утра, но практику, как и раньше, я мог нарабатывать и вечером, и даже по ночам. Поинтересовавшись уровнем изученных мной баз по пилотированию истребителей, подполковник только покачал головой, сказав, что у меня какой-то непонятный бзик, но противиться моим желаниям он не станет. Ему приятно будет знать, что у него на примете есть отличная кандидатура на способного инструктора высокого класса знаний. Осталось только наработать опыт, и на завтра у меня было первое назначенное занятие, но завтра начнется для меня ровно в 6 утра, а потому срываться со станции придется очень рано. Получил форму. Уточнив, какие нашивки положены на ней пилотам, не находящимся на действительной военной службе, а в запасе, покинул это негостеприимное заведение. К слову сказать, на КПП в момент моего выхода за пределы Академии нес службу дежурным уже совсем другой сержант. Не повезло кому-то, а кому-то даже очень. Лицей. Тут и вовсе все прошло как по нотам. Заверив декана, что готов поглощать знания по мере сил, попросился поставить меня в первых рядах в очереди на получение сертификата техника малой авиации и сразу техника малых космических кораблей. Если смогу, то хочу попытаться сдать экзамены сразу за 2 раздела. Получил в ответ на свою просьбу только полный скепсиса взгляд и был послан. Послан записываться на практику. Принимать ее будут тут же, в лицее. Имелась для этого отдельная площадка. Вот только на этот раз заработать на новых знаниях мне больше не предлагали. Боялись. Им, видно, и мастерской по ремонту бытовой техники за глаза хватило. А и не надо. У меня и свой собственный док имеется. А скоро к нему еще 3 присоединятся, занятые для хранения закупленных у вояк материалов и разной старой техники, включая корабли. Я пока не просматривал подготовленный Жорой отчет, времени не было. Но думаю, что к завтрашнему вечеру выкрою время, чтобы внимательно выслушать все его соображения и предложения по этому вопросу. Время летело сегодня быстро. Не успел оглянуться, уже обед. Но его совместил с работой, пригласив перекусить и заодно пообщаться нашего знакомого поставщика эксклюзивных товаров. Проговорили сейчас, но результат обнадеживающий. «А скажите мне, любезный, — произнес старый маклер, — а зачем вам нужны эти мертвые девайсы, вышедшие из рук древних? Я понимаю ваш интерес к изделиям Джори, но древние...» И таким задумчивым взглядом по мне прошелся. Я задумался. Опасный тип этот старичок. Вроде под простачка старается работать. Вот только я с ним и раньше общался, и дела проворачивал, и тогда его замечания, основанные на его анализе рынка, знании главных постулатов торговли и простой человеческой психологии, на меня произвели сильное впечатление, существенно в итоге облегчив мой виртуальный кошелек. А сейчас он так реагирует на мою вполне безобидную просьбу. Подумаешь, спросил, нельзя ли достать нейросети или что-нибудь подобное из древних изделий. Все равно же они у кого-то мертвым грузом лежат. И вдруг такое нездоровое, я бы сказал, желание докопаться до сути. Зачем мне понадобилась такая странная вещь? Делаем поглупее выражение лица и... Да, интересно. И у многих есть в качестве сувениров похожие экземпляры, а у меня нет. А хочется такого поистине серьезного. Клерк с усмешкой посмотрел на мои телодвижения. Игра под дурачка, видно, с ним не прокатила. «Если хотите серьезного, то я вас могу направить в одну известную империю, где по периметру ее границы имеется и вовсе рабочая игрушка тех же древних. Правда, даже ушастые с коротышками очень плохо ее переваривают. Потому и говорю, чтобы понять заказ как можно лучше, мне необходимо знать. Для чего это тебе, малыш?» «Однако...» «Не темни с ним!» — прозвучал в голове голос Жоры. «Не стоит из себя дурака строить, тем более он тебя тоже уже изучить успел, а ты тут такие выкрутасы выполняешь на безобидный, по сути, вопрос. Чего такого? Так и скажи, что хочешь попытаться оживить изделия древних. Об этом миллиарды людей мечтают. Подумаешь, будет таких ненормальных на одного больше». Пришлось воспользоваться советом Жорика. Мой ответ старого пройдоху хоть и удовлетворил, но, видно, до конца его подозрения на мой счет так и не снял. «Есть пара вещей у моих знакомых. По виду и правда на нейросети похожи. Такие же миниатюрные, но...» Он посмотрел мне в глаза. «Чтобы сразу попробовать умерить ваш пыл и спасти сотни жизней, скажу, что несколько раз пытались их вживить рабам». Я напрягся. «Вначале даже удалось раскрыть интерфейс, а потом... Потом люди просто за один час умирали, и наша хваленая медицина оказалась бессильна. По нейрокопам продвинутых моделей мы с вами уже договорились. Исправно платите по своим счетам, закрыли прошлые кредиты. С вами приятно иметь дело. Терять такого денежного и обязательного клиента мне бы уж очень не хотелось, поэтому и хотел предупредить вас и оградить от ненужных жертв, а впоследствии — душевных терзаний. По всем остальным вопросам, которые вы задавали, решение есть. Если надумаете все-таки и захотите приобрести у меня игрушки древних, то сообщите, цена для вас минимальная. Мы очень дорожим своими самыми лучшими клиентами». Сделав очередную закупку энергощитов, риггеров, нейрокомов, причем продвинутых моделей, и договорившись об их поставках на определенный день и обговорив время и комплектность поставки, мы убыли дальше по своим делам. Мерный гул двигателей. Темнота и красота космоса из обзорного экрана в каюте глейдера. Я откинулся на спинку пилотского кресла. Мысль была заскочить в поместье и забрать с собой девчонок. Но вопрос, что с ними завтра делать? Не сидеть же им в броневике полдня в ожидании, когда у меня занятие закончится. А вдруг будет окно в занятиях на тренажерах и удастся повоевать против сильных противников? А это тоже время. Пускаюсь лучше в поместье, меня ждут, да учебой занимаются. «Ничего не хочешь мне рассказать?» — спросил я у Жоры. Искин напрягся и родил фантом. Вон уселся на сиденье рядом с пилотским. Сморщил лоб и молчит, типа думает. Все тренируется с проявлением человеческих эмоций. «Позер!» «Ну!» — подтолкнул я его к откровениям. потом, усмехнувшись. «Нашел секрет. Наверное, своего нового другана приютить хочешь?» — задал я провокационный вопрос. «Какого нового?» — удивился Искин, и фантом тут же изобразил удивление и непонимание. «Неплохо. Что он тебе за это пообещал?» «Это уже даже не смешно. Ведь не отказывается. Но андроид-то у нас всего один. Пока один. У него много чего еще осталось, а главное, есть вещественные результаты». Наконец-то разродился Жорик в своих откровениях. «Почему он сам в андроид не спрячется?» — поинтересовался я. «А как?» — хмыкнул Жора. Фантом тут же продублировал мимику. «Да на любой планете!» — посмотрев на фантом, усмехнулся я. «Чтобы туда добраться, надо вначале чистый андроид туда переправить, а это не так уж и просто. Вон всемогущая Милли и то с горем пополам в своей империи такую операцию еле-еле провернула, а ты хочешь в богами забытые миры андроид пристроить? Не так все просто, и для него это невозможно. У него ни кораблей, способных на такие перелеты, нет, ни возможности, есть у него где хранить тела, но перекинуть в другие миры, увы, никак». «Почему ты его к нам не пригласил?» — уточнил я. «А что такого? Он понял, что я пытаюсь по его секторам в кластерах информацию копировать, ну и в некоторых моментах смог помешать. Долго пришлось его уговаривать, спорить, сулить, нормальную жизнь под патронажем настоящего императора, чем не крыша для бывшего бродяги и бунтаря. Но он понимает, что своей нейросетью я смогу управлять в любом случае, если такое действие нам понадобится. Вот я ему и предложил вариант. Он тебе верно служит и живет относительно спокойно». «Значит, не надо нам бояться удара с его стороны в ближайшее время?» — обрадовался я. «Вряд ли такое возможно», — не согласился Искин. — Он по-любому попытается противостоять экспедиции, которую уже давно отправили. Она, кстати, уже на подступах и дважды пыталась прорваться в систему, где и находится база. — Нам тогда с этого какой резон? — не понял я идею в получении такого квартиранта. — Я его убедил не уничтожать все наработки, а припрятать по соседним системам. Там обитаемых планет нет, зато мест, где что-нибудь ценное припрятать можно, было навалом. Вот все последнее время он и занимался именно этим и готовился к обороне последнего рубежа. Увы, свою мощь он, конечно, сильно потеряет, но, что для нас, кстати, очень хорошо, но его «я» сможет в теории умоститься в моей нейросети под нашим патронажем. Он работает на нас, честно работает, и делится информацией и знаниями. Мы ему не мешаем жить. Он хоть и сильный Искин, но фантом запустить так и не додумался. Особо не развивал такую особенность энергетических оболочек. Да, не развил он это направление абсолютно. Но фантом — это даже не андроид. Андроид дает шанс чувствовать и жить как простой, живой, разумный. А это и возможностями детей. Ведь детородная функция андроидов, особенно последней разработки, спокойно это позволяет делать. Для нас Искин — приобретение. Его знание — это работа на будущее. Я вообще предлагаю его заложить в капсулу к Тохе, и пусть он там пока и хранится первое время. — А если обидеться? — испугался я. — Пока не будем готовы обеспечить безопасность, в первую очередь себе андроида не выпустим. Для Искина пара-тройка лет — это не срок. Это для него мгновение. Отдохнет. О былом подумает, поучится, чтобы сразу на сертификаты сдать, если после предполагаемой тобой катастрофы еще останется такая необходимость, как получение сертификатов для профессий. Для нас же важно, что все его наработки будут с ним, а материальные их результаты будут ждать своего прибытия где-то в укромных местах необъятного космоса. Это, кстати, как его знание. Гарантия, что мы его не уничтожим. Хотя, даже не знаю, может быть... Фантом поморщился и повращал ладонью, типа взвешивая трудные решения. Но я бы не советовал отказываться от таких возможностей, которых ни у кого больше нет. Дальнейший перелет со станции прошел в полном молчании. Я думал и переваривал информацию, добытую от Жоры, а тот, видно, по нашим делам, просматривал нет. Дел и вправду было много, но даже за один день я решил уже много вопросов. Сейчас посмотрю и познакомлюсь со своим приобретением, а там... А там уже вновь возьмусь за текучку, которая столько сил отнимает. Жаль, что сегодня не стал заезжать к Доле в мастерскую, хотя вроде и планировал, но у меня появились другие серьезные задачи. Пока летим, решил глянуть, что там Искин предлагает по складам. Ох, и жадный же он. Все только новое, а оно нам надо. Но даже если исходить из цен на новье, то и 3 дока, которые я собираюсь приобрести в аренду, будут забиты до отказа. Но новое не значит, что недавно выпущенное. Устаревшее оборудование в своем большинстве, причем в подавляющем большинстве. Понял ход мысли Искина. Пытается выхватить со складов все, что только наиболее востребовано во фронтире. Решил наемников покормить немного. Хотя, говорят, воротилы финансов, что деньги не пахнут. Но кто знает, правда это или нет. Вон у меня денег и от отца осталось немного, а если честно говорить, то и вовсе огроменное количество. Вот только воспользоваться ими пока не предоставляется возможным. Вычислит, как бы Жорик не шифровал наши действия. Уж больно большой процент вероятности нашего обнаружения. А потому и приходится задействовать совсем другие возможности, а их... Так, что тут у нас? Столетний штурмовик? Однако. И на кой он нам сдался? Их на складах несколько тысяч. Десятки тысяч. Это с тех времен осталось, когда очень популярными среди вояк были планетарно-десантные операции. Сейчас, конечно, без этого тоже не обходится, если доходит дело до боевых действий, но все-таки не столь масштабно. Просто дают уйти остаткам недобитков, если последние и планету, и все постройки планетарные вроде станций космических в нетронутом виде оставляют. Договариваться научились. Сегодня ты обошел своего противника и вынудил того сдаться, завтра он тебя где-нибудь прижал, что и пищать сил не хватает. Потому и договариваются. А раньше-то до полного уничтожения шли. Да и экспансия империи сегодня мягкая. Не то, что раньше. Кинули десант и всех захваченной мордой в пол. И на присягу. Сейчас все больше вес стали иметь дипломаты, а вояки только так, для фона и демонстрации серьезности своих намерений. Но все-таки бывают. Бывают серьезнейшие столкновения. Но все больше уже идет в зачет дистанционная бойня флотов государств, а в таких сражениях уже больше играет роль современность вооружения и защиты. Такая форма соперничества только по отношению к арахнидам и пиратам неприемлема. Первые воюют как числом, так и умением, полностью уничтожая противника. Хотя, как говорят, и не лезут первыми на обострение, а вторые, по сути, вне закона, и щадить пиратов не принято. Совсем не принято. Ну а фронтир? Он и нашим, и вашим. Новой территории, неизведанные системы, запасы ресурсов и куча интересов разных представителей государств. Да и пираты у них свои, и флотилии, и свои империи имеются. И интересы они свои блюдуют, будь здоров. И их способы решения вопросов чаще всего — это крайний криминал. Вот им бы я не очень хотел продавать в будущем свою продукцию. Но кто сказал, что те же дядья Джерита не якшаются с пиратами? Да уверен, что и они сами имеют рыльце в пушку, уж больно нагло и уверенно себя ведут, как в системе, так вон и во фронтир дела летают решать и ничего не боятся. Значит, поддержка велика. А сдавать товар я буду точно через них. А это... Да, вопросы морали меня уже достали. Но вернемся к отчету Жора. Так, по штурмовикам разобрались. Только вот зачем тем же пиратам полуштурмовик? Он ведь и в атмосфере работать может спокойно, и в космосе. Пускай и не так эффективно вопрос решать может. Вооружение явно завышенное. Для поверхности планет, может, его и достаточно, вот в космосе такой набор явно избыточный. Потерь энергии-то в космосе почти нету оружия. А вот энергию самому летательному аппарату взять сверхположенного негде. Движки уж больно у штурмовиков дерьмовые, да и сам реактор оставляет желать лучшего, но Кур с напарником именно на этих аппаратах летать когда-то начинали. И очень, кстати, об этой технике тепло отзывались. А потому и делал расчет старый инженер-конструктор в своей первой разработке именно на штурмовик своей молодости. А вот схитрил мой наставник. Вон у него, оказывается, в расчетах движки-то от фрегата установлены. Старого фрегата, запасы которого на складах в достатке, а цена на них смешная. Это они для большого фрегата маневровые, а для штурмовика и за основные пойдут, за милую душу. «Их, — говорил Жорик, — утилизировать на нашем заводе при свалке дороже обойдется, чем просто выбросить. Но вояки еще те скряги и ничего выкидывать не собираются. А вот и анализ рынка от Жоры. Ага. По всей империи таких баз хранения, как у нас, несколько сот. И хранится там подобной техники...» Стоп. Стоп. Похоже, что эту докладную записку Искин тоже у полковников слезал. И только проверив, дополнил новыми данными. Ну-ка. Ого! Да тут несколько армий создать можно спокойно на старых запасах. Встанет только вопрос о переучивании летного состава. Широко наш старикан замахнулся. Ну, Кур же говорил, что напарник его немного со странностями, а тут... Ты смотри, решил в лед задачу, как, не прилагая особых затрат, в разы поднять обороноспособность флота, а значит и государства. Так, что дальше? Нет, вначале все по технике, а потом уже и комплектующие брать. Так, ястребок тоже по такому же принципу. Угу. Ф-Х-711. Удачнейшая модель. Но тоже, как и все старье, обоюдного класса. И в космосе работать может, и в атмосфере. В атмосфере используется генератор стазис-поля. Точнее, при движении в атмосфере планеты вокруг обшивки истребителя образуется вакуум. Вакуум! Ох, ни хрена себе! Но работать в таких условиях очень сложно. И пилоту не позавидуешь. Почему? Ускорение скорости... При поворотах притяжения планет все это приводит к тому, что автоматика корабля снимает до 90% нагрузки с тепла пилота, ну и десяток оставшихся процентов для последнего — за глаза. Никакой скаф не выдержит. Потому и ограничения при пилотировании, а в итоге потери боевой эффективности. Но рискнуть можно. А сам конструктор предлагает, к тому же, не всегда использовать пилота, а применять истребитель как беспилотник, пустотник или как простой дрон. Только вот у него в расчетах не решен вопрос с подбором Искина подходящего класса. Это уже пометка Жора. А вот для безвоздушного пространства из истребителя получилась отличная птичка. Убойный был истребитель и так... Но политика вмешалась в производство. Профукали дельцы хорошие отношения с вояками — и зажрались просто. Потому и отказалось государство от предложенной компании модернизации, но это вопрос давних дней. 75 лет. Это срок. Но по расчетам нашего старого инженера получалось, что если заменить движки, реактор и вооружение, напихать современного компьютерного оборудования и навигацию подновить, то смело можно отнести полученную крылатую машину в старом корпусе минимум к четвертому поколению, а это сила. А если еще и поработать с ним, то и до 4 с плюсом дотянуть получится. А запасы-то по империи таких истребителей впечатляют. Кстати, у пиратов в основном эти истребители и используются, причем в обычной компоновке. И даже с ними пират умудряется иногда на равных противостоять воякам и бригадам охраны границ. Ну, забыли почти за последнее время в империи про малый флот. Еще дронов более-менее в наличии флот имеет, а вот истребителей и штурмовиков явно по минимуму. Унификацией занялись. Всю нагрузку на фрегаты перенесли. И вот, кстати, и мысли Жоры по этому поводу. Ага. Гвардейцы не считают истребители достойными себя. Так вот где собака порылась. Аристократы чертовы. Они таким образом весь флот превратят в общество мощных гигантов. Правда, те же пираты, и тем более архи, не раз шкуры с мощных флотилий флота снимали. И чаще всего по причине отсутствия у крейсеров и линкоров прикрытия от москитного флота. А все виновата новая военная доктрина дистанционной бесконтактной войны. Глупцы. Но что предлагает Жора? А ничего не предлагает. У моего инструктора имелся только набросок решения проблем по модернизации корабля. Но ничего конкретного. На заметку. Надо самому посмотреть, да и Жорика подключить. Он еще тот выдумщик. Вон сколько всего нахапал. Причем изделия в основном разных производителей. Тут вон и донные пушки с электромагнитными ускорителями производства от наших соседей. Тоже древняя штучка, но уж больно убойная и вместе с тем энергоемкая. Зато по размерам легко может быть установлена на тот же самый истребитель. Скорость стрельбы высокая, а если представить, что вдруг с ракетами напряг произойдет, то такая пушка, стреляющая простыми болванками. Круть! А если еще снаряды облепить простой керамикой, то они и вовсе легко сквозь щит противника пройдут. Правда, легко сказать, и трудно сделать такие боеприпасы. Но на планете есть производство. На выпуск ракет мощности точно не хватит. А вот такое убожество в виде металлических болванок с керамическим напылением легко произвести можно, если припрет. Причем в любых количествах. Кто ж будет ожидать от простого истребителя такой разрушительной силы? Но есть и минус. Ограниченное количество боекомплекта, а значит, от лазерной установки тоже полностью отказываться нельзя. Так, и расходников набрал. Тут и новые, но устаревшие реакторы. Движки разных вариантов и производители. Но почему Жорик заказывает только работающие двигатели от реактора или накопителя напрямую? Хотя правильно. Накопитель напитал и вперед. Часов 10 полета. И можно спокойно возвращаться на подзарядку, если останешься цел после боя. Это же отмечено. Все в наработках наших стариков. Интересно, как они там? Им еще порядком отдыхать, и самое неприятное, что и не оторвать их от процедур, от того и защита у таких медицинских центров мощная, чтобы ничего не могло оторвать тела от медицинских воздействий. В противном случае — гибель. Автономная работа может продолжаться в течение нескольких лет кряду, но и деньги за такое удовольствие берут немалые. Итог. По деньгам — остаток сотка тысяч. Так, на всякий пожарный, и это только на счете, по которому расплачивались с вояками. Если разобраться, то можно уже подтверждать заявку и давать команду на начало работ по приобретению очередных доков. Я тут прикинул. Да-да, именно очередных. Покупка. Ну ее, эту аренду. Если загудит... Ну, представим, из арендованных помещений меня просто выкинуть вместе с моим хламом, а вот собственникам уже такой фокус никак не провести. А потому одно замечание. Покупка доков под хранилище. И пускай занимается. А я пока отдохну. Полеты еще с полчасика, и можно расслабиться. Наше дежурное, приписанное ко мне такси, ждало нас возле швартовочного модуля. Хотя я сам хотел сразу попасть в свой док, но Жорик отговорил. Сказал, что интересней от входной калитки начать знакомство с доком. А потом уже транспортные буксиры нашу ласточку и сами доставят. Оплату провели, и теперь только команду подать. И все. Поддался на уговоры. Джерри-то нет. Дидье тоже заняты. Что меня, если честно, только радует. Я уже устал бухать. Надо и делами заниматься. Просторы станции. Полчаса езды. И вот мы на месте. В гостинице сегодня я точно ночевать не собираюсь. У меня у самого семиэтажный жилой комплекс имеется. Да и на осмотр время, чувствую, придется очень много потратить. А потому... Мое почтение, хозяин. Код доступа соответствует аналоговому. Доступ полный. Своеобразно поприветствовал меня с Михой головной Искин Дока. «Приветствую вас на вашем рабочем месте, господин». Я стоял пораженно, вытаращив глаза. «Вот это да! От старого огромного бокса осталось одно название. Куча встроенных систем обслуживания кораблей и комплексов, состоящие из разных модификаций дроидов, они ровными рядами застыли вдоль стен, тянущихся к виднеющимся вдалеке воротам шлюзового выхода, а дальше... «Система безопасности впечатляет», — начал свое объяснение Жора, быстро создав свой фантом виртуального аристократа. провели разбор полученного опыта эксплуатации мастерской, сделали вывод, что без ударных комплексов на самой станции нам ну никак не обойтись. Ничего такого серьезного нам все равно поставить бы вояки не разрешили, но противоабордажную систему тяжелого крейсера третьего поколения втиснуть удалось без особых потерь производственного пространства. «Не смотри на корабле, еще успеешь. Вначале, что мы имеем на рубеже входа со стороны коридора станции систем обороны? Плазменные турели. Это не планета, и тут особых ограничений нет, разве что кроме орудий поистине чудовищных мощностей». Я перевел взгляд на высунувшие свои дула турели, расположенные по бокам стен на высоте метров так 10 от пола. «Подними взгляд повыше». Продолжил между тем фантом Жоры, приняв позу профессора на лекции. «Моя придумка. Это уже второй рубеж обороны. Эти установки малой артиллерии способны работать во всех направлениях, как понимаешь, при первой же опасности, при нападении или абордаже. Система выкачивает воздух из помещения, и если в этот момент ты будешь без скафа, комбез подарит тебе только 15 минут жизни. А потому...» «Принято решение оборудовать потайные ходы вдоль стен, которые приведут к нашему комплексу выживания и огневой поддержки. Да-да, не удивляйся, именно огневой поддержки. На всех этажах, на уступах между блоками помещений расположены боевые турели. На оборону дока выделен отдельный Искин третьего поколения тактического комплекса охраны. Увы, но приобрести полный комплекс не удалось. Попался в единичном экземпляре, к тому же не комплект». Но как бы этот комплект ни был стар, но со своими обязанностями справляется на ура. «Сколько всего получается рубежей обороны в доке?» Перебив Искин, спросил я. «Всего 5. 3 непосредственно в доке и по одному на выходах. Естественно, самый сильный и мощный рубеж — это уже в открытом космосе при подходе к нашему шлюзу». Я усмехнулся. «И как так получилось, что вояки дали на это свое разрешение?» — уточнил я. «Твой рейтинг, принадлежность к СБ, Дидья Джерита, ну и сами вояки», — быстро ответил Жорик. «Вояки? А они-то что?» — не понял я. «Как что?» — Искин буквально источал довольство. «Ты вносишь свои деньги в общую систему обороны станции. Да, наши пушки бесполезны против кораблей условного противника на значительных расстояниях, но вот против тех же штурмовиков и истребителей... пиратов там или архов, очень будут эффективны. Да, не спорю. Пришлось помучиться, чтобы получить разрешение, но Джерет все сделал тонко. Кому надо, позвонил, с кем надо, встретился. Ну и сам факт приобретения тобой большого дока о многом говорит». «И о чем же?» Я уставился на фантом, хотя надобности в этом не было никакой. «Все просто. Это говорит о том, что ты не временщик, а собираешься оставаться в системе надолго. Многим это нравится, особенно когда сама станция чахнет от отсутствия нормальной работы и, как следствие, доходов. А тут ты и налоги платить будешь, и работу, может быть, организуешь с обеспечением нуждающихся рабочими местами, да и народ, может быть, на станцию привлечешь. А так, в принципе, и есть. Работой мы собираемся твоих ребят обеспечивать, а значит, они тут и будут жить, и тратить. Именно на станции кровно заработаны, а это, как ни крути, вложение средств в станцию. Вот так». Я хмыкнул, любуясь со стороны своей семиэтажной башни. А сверху ведь еще что-то пристроено. Интересные выводы. Хотя они-то как раз-то и на поверхности. «Но сейчас разговор не об этом, не о станции и ее доходах», — высказался я. «Давай по порядку». И мы направились в сторону виднеющейся башни, сложенной из блоков жилых и производственных секций, образуя тем самым подобие высотного здания с несколькими выходами из двухэтажного основания. «На первом этаже склады и мастерская». Принялся вводить меня в курс дела Жорик. «Склады на данный момент забиты всевозможными расходниками. Все для функционирования систем жизнеобеспечения. Есть отдельные помещения и для подсобки мастерской. Там содержатся некоторые зипы для ее оборудования и станков. Сама мастерская занимает 2 этажа, вернее, половину первого, и почти полностью ею занято все пространство на втором этаже. Но мастерская — это не то название для ее предназначения. Там 3 полноценных, независимых друг от друга, мастерская. мастерских для ремонта малых компонентов разного оборудования, тестирования. Ну и не удержались и повторили мастерскую для ремонта бытовой техники, но в ней же можно в легкую выполнить любые другие тонкие работы, а это включает в себя работы электромонтажные, сборка-разборка, тестирование электроники, ремонт дискинов и все другое, ну и в том же духе. Тут же и оружейная мастерская есть. Пару ребят будут изучать и это направление. Все продумано. И спецы Памелы постарались выполнить все твои пожелания, которые ты как-то мне высказывал, помнишь? Третий этаж-то — это медсекция. Кстати, на третий этаж есть отдельный вход со стороны рабочего дока. Мало ли что может произойти. Ну, тут все просто. Разделение на помещение с медкапсулами и реанимационного оборудования, а также есть и помещение с тренажерами. Конечно, с учебными классами Академии не сравнить. Но тоже достойно. Я выгнул вопросительно бровь. Нами ранее купленные мы оставили там, где и планировали. Можно, конечно, демонтировать и в мастерскую доли, но смысла не вижу. Тут все продумано. И оборудование идентичное, что упрощает возможный ремонт и обслуживание. И с комплектующими, с расходниками легче разобраться. У нас же из ранее приобретенного все приблуды разных производителей. А мы с тобой покупали лучшие на тот момент. Увелсы и расходные материалы, на них и зипы. Стоит весьма серьезную сумму. Док рассчитан на обитание во вполне нормальных условиях до сотни работников. Из этого количества работников и произведен расчет медкапсул и тренажеров. Дальше все этажи заняты под гостиничные номера, а также столовую и кухню. «А где тогда оружейка?» — не понял я. «Пристройка, куда ведут все потайные ниши. В нишах поддерживаются условия для жизни. Если произошло нападение и быстро срабатывает аварийная противопожарная система дока, комбез у тебя есть и есть 15 минут, чтобы всунуться в нишу, а там пару сотен метров, и ты уже в оружейке, где и скафы имеются в наличии, и оружие, а также и пульт управления всего дока, боевой его части в большой мере, но можно туда и ремонтным процессом управлять, и такая возможность имеется». «Ты что-то там говорил про полигон», — напомнил я. «Полигон. Полигон мы загнали под самую крышу со стороны ворот станции. Подними голову. Вон, она над тобой. Вход только через лифт. Там и симуляторы установлены. Ну, как? По жилищному комплексу вопросы есть?» — спросил довольный Жорик. «А чего бы ему довольным не быть? Вся работа выполнена под его непосредственным контролем. Я-то отсутствовал в то время. Прочь из головы такие воспоминания. Вот только место самого полигона меня немного напрягло». «Тира у нас нет. Да и как его сделать тут? Зато есть отлично оборудованный полигон, а к нему оружие демонстрационное и учебное, которое благодаря разработкам военных на полигоне ничем практически не отличается от настоящего, только ценой». «И?» — не понял я. «Оно существенно дороже». «Что? Боевая винтовка? Патроны есть и стреляй, а тут не все так просто. Ты попадаешь в проецируемое пространство, и это может быть чем угодно. Хоть степи, хоть катакомбами. Наш военный симулятор таких тварей кидает против тебя, что от страха можно прям там в штаны нагадит. На что уж ребята помылы подготовленные были, и то некоторые даже использовали оборудованную там же душевую комнату по прямому назначению. И никто над ними не насмехался. Это когда они тестировали полигон. Если будет время, я тебе записи их покажу. Страх, да и только. Но результат весьма впечатляет. Так. По помещениям все понятно?» — спросил Искин. Я согласно кивнул. «А теперь давай пройдемся по производственному отделению дока. Тут тоже много удалось установить без особой потери производственного пространства. Гидрозахваты и оборудование контроля кораблей в пространстве дока установлено последнего поколения. Повезло. Честно, повезло. Если будет необходимость, то и линкор можно впихнуть. Но только малый. Места должно хватить. Вон инженерного помощника с нахлебником, который у него на загривке стоит, выгоним за ворота. И хоть и будет минимум места для ремонтников, но работы можно будет вести. Для малых кораблей, как ты и просил, прикупили и установили проверочные стенды, забрали все, что были. Всего 5 штук. 2 для старых моделей, 2 для проверки кораблей разных стран. Есть там для нас нужная программа. И 5-й Я решил все-таки приобрести это уже для новейшей техники. Но, увы, только производство нашей империи. Но если что будет из трофеев, не дай боги, такую ситуацию, то программное оборудование появится, я в этом уверен. Не впервые такая ситуация складывается. Война все спишет. Разработают. Мы гуляли по всему боксу. Расстояние приличное, не зря же называется «большим доком». Свое название полностью оправдывает, а когда везде проведен ремонт, установлено оборудование, и оно все новое, то не только от радости сердце щиплет, но и от досады. Разбирает обида в первую очередь на самого себя, что ни на чем практически искупленного и приобретенного я работать сам пока не могу. Знаний нет. Вот и корабли перед взором. Досада разбирает меня, словно кислота внутри органа растворяет. Ну и зачем мне все это? Я же не пилот, не техник, и тем более не инженер. К чему такие жертвы и траты? Ладно, повезло мне с Джеритом и его дядьями. Памела, сама того не желая, мне дармовую профсилу подкинула, а воспользоваться этими плюшками я не в состоянии. А выводы неутешительные. Учиться надо. Хорошо и долго. Но пока осмотр. Хотя я и не понимаю ничего, что тут к чему. Зачем нужно то или иное оборудование, и для чего нужны набранные на шару у вояк прибамбасы? Остаток вечера, расположившись в одном из гостиничных номеров, окончательно разбирались с основной заявкой. Для дока куплено все в полном объеме. Все, чего душа пожелала, и фантазия. Пускай и слишком современное оборудование, но, несмотря на это, для нашей системы это настоящее богатство. Оружейка порадовала меня больше всего. Я хоть в чем-то разбирался. Примерил даже пару скафов. Особо понравился инженерный, пускай и старого образца. Но я и такого-то никогда почти не видел. Помню, когда приобретали мне пехотную защиту, был там среди списка и инженерный скаф. Но тогда мне воевать надо было. А потому и лег выбор именно на легкую пехотную снарягу. Внесли в заявку, которую готовил Жорик, на склады дополнения. Оружие и боеприпасы в приличных количествах заказали. Кто знает, как ситуация провернется в будущем. Понимаю, что и у меня в поместье неплохой запас имеется. Стреляющих железяк, но чем больше у меня их, тем почему-то на душе спокойнее. Самое незабываемое произошло намного раньше. Буксиры затолкали в док наш броневик. Открытый шлюз. Щит, придерживающий воздух от попадания в космос, и мое ощущение — это вот все мое. И решимость сделать так, чтобы траты не оказались напрасными, а для этого необходимо учиться. Учиться, и не только мне. Но сегодня для меня учеба недоступна. Медкапсулами я сам воспользоваться не в состоянии, а потому еще и добавили приобрести и меддроида для медотсека моего дока. Вот теперь уж точно все. На завтра дел запланировано предостаточно. И надо обязательно посетить Доли и ребят мастерской. Посмотреть, что там у нас сделали, раз Жорик говорит, что почти конвейер ребята наладили. А по выдаваемой на гора продукции в этом мне верится легко. Когда Миха подал мне выутюженный китель с лейтенантскими погонами флота, я обомлел. Я же вчера обо всем забыл. Но вот Жорик, похоже, не забывал ни о чем. Он видел мое состояние перед сном. Я был расстроен и зол. В первую очередь на самого себя. Столько сделать в материальном плане и тут. Не могу ничем самостоятельно воспользоваться. Да и среди соратников требуемых специалистов пока не видно. Упущение. А так получается, если загудит, не дай боги, уже сейчас, то все труды на смарку. Но я тоже не бог, и учиться мгновенно не умею. А к тому же, еще и практика нужна по каждой профессии. Легкий завтрак из синтезатора уютной кухни. Потом запрос на вылет. Предполетная и 2 часа на спуск на планету. Маршрут до столицы проложен, но поспать, как и раньше, по утрам не дает мне неугомонный Жорик. Сегодня принимаем андроида, доставку заказал на поздний вечер, Тошу предупредил еще раньше, готовит мою камеру, хотя я думаю, что на первое время хватит и одной из тех, что установили в поместье. Может, здесь его приютим? Предложил я, имея в виду док. Жорик задумался. Нет, не вариант. В поместье есть шанс, что его никто не увидит, а в доке в скором времени будет проходной двор. Надеюсь, что будет, — поправился он. А потому только поместье и под присмотром Тохи и Билли. Скоро и нейросеть появится у нас, кстати, о них. Что по нашему маклеру? — спросил он. Я поморщился. Старый пройдоха. Зато опытный и надежный. Еще ни разу не подставил. Ага, только деньги. Как система грязеудаления сосет. Сколько мы ему за нейросети и другие девайсы недавно отсыпали? 18 миллионов. Спокойно так ответил Жорик. А что у нас вообще по деньгам? Кризис. Выдал Жора. И его фантом с усмешкой перевел на меня взгляд. Броневик в режиме автопилота совершал спуск на планету. Вмешательство пилота не требовалось. Можно было спокойно развалиться в удобном кресле. А вот мой необычный сосед сидел, выпрямив спину, словно лом проглотил. «Понятно, что кризис!» — вскипел я. Настроение еще со вчерашнего вечера испорчено. «Сколько?» «Основной или вообще?» Издевался надо мной Искин, пытаясь, видно, такими ответами хоть немного поднять мне настроение. «Давай вообще!» Я и правда успокоился, понимая, что глупо обижаться на своего электронного друга. «Основной счет без изменений — 3 400 000. Немного его пополнила Памела. Спасибо ей за это». Фантом Жорика сочувственно глянул на меня и продолжил. «А по счету, по которому рассчитывались с вояками, как ты и говорил, 100 000 останется, если нашу заявку полностью удовлетворят». «А я думаю, что так и будет. Дефицита особого в ней нет, ну, совсем нет. Один утиль, по сути, закупили. Ну, кроме оружия. Наш рабочий расчетный счет, похоже, весь истрачен. Его, наверное, и прикрыть можно, хотя незачем. На него и старик, и доли кидают наши проценты. Потом у нас есть счет, который подогнали Дидье Джеррита. Ну и там уже остались крохи, вернее, останутся. Если на них мы прикупим у нашего старого хрыча нейросеть для Искина Жули, то все. Ноль. Почти ноль». Искин опять кинул на меня задумчивый взгляд. «Но есть у нас и другие активы, и это не деньги». «Ты про артефакты и порошок?» «Ага», — кивнул Фантом. «С порошком обещал помочь Ким. Они же берутся и за реализацию артефактов со свалки. Для нас это самый выгодный вариант. Да, и если нам понадобятся неожиданно деньги, то любой банк сходу нас завалит кредитами. Твой рейтинг, вернее, его уровень для системы, максимальный. Да и поручитель у тебя серьезный. В общем, тут проблем нет. Но если судить по нашим личным деньгам, вот тут полный провал. Ну и расходов за последние дни». Я покачал головой. Как в топку уходят безвозвратно деньги. И приобретения, сделанные на складах вояк, пока бесполезны. «Наш клерк когда прибывает из столицы?» — уточнил я. «Через 3 дня будет на месте. Завтра выходит из гипера, будет на связи. Я уже запланировал с ним разговор. Тянуть же с принятием новых дворян мы с тобой не собираемся». «Нет», — быстро ответил я. «Но для этого нужны деньги», — выдал он. «А что по деньгам?» «Легко?» — усмехнулся я. «Самим клерком и порошком расплатиться можно. Любитель он. А вот за свое дворянство, что мульты, что темные с Валесой и его людьми, платят сами. Это не обсуждается, тем более договоренность есть о поставках, как порошка, так и артефактов. Старик в курсе и работает в этом направлении. Ребят я и сам потяну. А вот нейросеть для Искина — это серьезные траты». «Потянем!» — уверенно заверил меня Жора. — Еще и на пожить, в случае чего останется на этом же счете. Вдруг экстренно придется рвать когти из системы, а в таком случае деньги точно лишними не будут на обезличенном счете, особенно если прятаться придется. В общем, беру продажу порошка и артефактов под личный контроль. А вот теперь есть у нас с тобой на сегодня еще одна проблема. Я скривился, поняв, о чем хотел сказать Жорик. «Норрис», — произнес хрипло я. «Он! И Динка к тому же. Надеюсь, что у них все в норме. Да и корабль все-таки наш. Кстати, ты так и не договорился с племешом, что на вашем заводе будут делать с кораблем?» «Говорил, но так, вскользь», — отмахнулся я. «Ему вначале корабль воочию надо глянуть, прикинуть, что да как, а потом уже со своими котелками с ним бодаться. Но вот я так и не понял, а какого толку? У меня забрали корабль?» — спросил я. Фантом Жорика скривил рожицу. «Похоже на развод», — выдал он, скались, но потом состроил серьезное выражение лица и произнес. «Но, если честно, тебе на данный момент корабль все равно ни к чему. Он простоял бы у нас минимум пару лет, а так хоть модернизацию проведут». «Или угробят», — печально произнес я. «Мне этот корабль даже больше нравился, чем крейсер ушастых, доставшийся мне после памятного поединка». «Расчетное время посадки — через 15 минут. Производить посадку в автоматическом режиме или желаете взять корабль на ручное управление?» Влез в нашу беседу Искин Глейдера. «Хотелось. Очень хотелось. Но пускай все на автомате сегодня пройдет. Чувствую, я сегодня и так налетаюсь». «Дома все в норме», — быстро докладывал Жорик. «Малая, узнав, что ты в отъезде и без нее, сильно обиделась. Но Тоша ей передал твой указание, вышла на связь по СМС, накатала обидный ответ, поела и залегла вновь за учебу. Пока, как и просил Жули, даем по минимуму только гуманитарные базы и легкого усвоения». «А девочки?» — спросил я, очень жалея, что вчера так и не решился забрать их с собой. «Этих, как и говорили, из медкапсул не выпускали, учатся. Скорость поглощения информации чуть ниже, чем у тебя. Они не имеют возможности самостоятельно выйти на тебя в данный момент. Нейрокомов нет, если только вашими псионическими штучками. Не чувствуешь ничего?» — спросил он меня строго. Я пожал плечами. «Сожаление, что так и не получил сегодня ночью сладкого. А так терпимо. Голову забивать не будут мысли об их ухоженных телах. Работа на первом месте, а бабы подождут». На мое уточнение Фантом только скептически усмехнулся. «Ну-ну, не бодайся с ними, проиграешь. Эта борьба между полами имеет историю с момента появления разумных, и похоже, что мужики в этой борьбе разгромлены по всем параметрам. А потому не зарекайся и веди себя как обычный парень, которому по физиологии всегда охота, особенно когда свое и рядом». Академия. Успел. Впрочем, по-другому было никак. Расчет прибытия вел Жора. КПП. Я один, без Михи. Форма сидит, как влитая, но очевидно, что новая и не обмята. Но на свою фигуру я и не жалуюсь, нормально сложен. Оттого и военный покрой к лицу. Дежурный сержант вскочил, стоило только появиться в дверях. Поздоровался. Подал документы. Проверка, пара секунд. Пожелали удачи. Улыбнулся, ответил тем же. Нормальные ребята, хотя встречаются и уроды. Но не без этого. Знакомый маршрут. Вертеть головой по сторонам не хочется, хотя интересно, что где находится. Мне в главный корпус. Проверка пропуска на входе в здание. Это что-то новое. Усиление, что ли, выставили? С чего бы это? А вот и аудитория. Не все же время учебы в медкапсуле лежать. Тут и теоретическая часть есть. Курсанты повскакивали со своих мест при моем появлении. Как-то даже неудобно. Всего десяток в группе, две девушки среди них, но мои петлицы офицера флота на них всех действуют гипнотизирующе. «Привет, ребята», — произнес я, направляясь к пустующему столу. «Я такой же курсант, как и вы, только некоторые уже успели прицепить мне погоны. А вообще, если заметили, у меня есть метка, что я в запасе». Первой ожила белокурая девчушка. «Такой молодой и уже в запасе!» — удивилась она, впрочем, как и все остальные. Я скривился. «Если вы новички, а вы новички, вам однозначно рассказали притчу, как курсант на выпуске адмирала в поединке победил». Утвердительно произнес я. Мне и так еще при первом посещении не раз напомнили об этом инциденте. Вот теперь все с открытыми ртами на меня уставились. «Потому и лейтенант», — произнес я, и тут же по выработанной привычке от прошлой учебы громко подал команду. «Смирно!» В дверях аудитории стоял майор. «Странно. Раньше я его тут никогда не видел». «Старший». Майор и есть в переводе «старший», глянул на меня, усмехнувшись, и произнес. «Вольно! Присаживайтесь, господа курсанты!» И тут же обратился ко мне. «Вы тут старший?» «Лейтенант запаса Сиютис, господин майор», вытянувшись по стойке смирно, бодро отчеканил я. «Вольно служащий, так что к общему потоку отношения не имею. Повышение квалификации. Разрешите сесть?» «А, вспомнил. Рассказывали, как же?» — усмехнулся он. «А чем тебя твой нынешний уровень не устраивает, лейтенант?» — спросил он. «Полумерами, господин майор. Мои прошлые инструкторы, которые на данный момент подали в отставку, мне не раз говорили, что для хорошего пилотирования хватит летчику и третий уровень баз и немного практики». «А вы?» — почувствовав в моих словах несоответствие, произнес заинтригованный преподаватель. «А я, господин майор, считаю, что в данном случае присказка о том, что лучше первый враг хорошего, неуместна. Я хочу быть лучшим из лучших и знать работу, которой, возможно, мне придется заниматься. Не на хорошо», — я сделал паузу, посмотрев серьезно в глаза военного, — «а именно на отлично». В помещении наступила полнейшая тишина. «Ты считаешь, что мы тут готовим простое мясо, лейтенант?» Недобро усмехнувшись, присаживаясь на стул и придвигаясь к столу, произнес офицер. «Уверен в этом. И считаю, что нынешняя доктрина развития и использования флота ошибочна. И архи не раз нам на это указывали». Все. Хана хорошему настроению майора. Он зло посмотрел на меня. «Вообще-то, эта доктрина утверждена императором. Не находите, что это оскорбление в его адрес?» — произнес он. Я усмехнулся. «Я в запасе, майор», — произнес я, специально опуская господина. «И нечего мне тут шить нелояльность правителю. Ее я и в бою доказать могу. А прав я или нет, покажет время», — и пробормотал. «Немного его осталось». Но препод услышал. Усмехнулся. «Еще один одержимый. Наш командующий сектора обороны планеты с ума сошел. Уже даже не учебные тревоги играет, а вообще боевые». Он посмотрел на меня с сочувствием. «Время и правда все расставят на места, а пока после лекции прошу в зал, где у нас тренажеры установлены. Надеюсь, что вы свой личный комбез привезли для полетов». Я кивнул. Но не комбез, а скафандр. Уж очень мои прошлые инструктора были параноиками, усмехнулся я, вспомнив, каким образом досталось мне это чудо чужой инженерной мысли. «Тогда поставим на 100-процентное восприятие настройки тренажеров и проведем показательный учебный бой. Умирать придется почти по-настоящему», — оскалился он. «Многие желали этого с момента, как вас, лейтенант, в офицеры произвели. Бить вас нельзя, но все занятия на тренажерах у вас будут проходить только со 100-процентными показателями реалистичности». «Если и мои противники филонить не будут», — улыбнулся я. «Нет», — ответил он, улыбаясь, — «если, конечно, они офицеры флота. А теперь начнем занятия. Тема. Теория полета и влияние аэродинамики на полеты в безвоздушном пространстве. Итак,